Чудо Валентины. На автобусную поездку по Европе Валентина копила 2 года, во всем себе отказывая. Положа руку на сердце, это было не очень сложно. Квартира, слава богу, несъемная, от мамы с бабушкой осталась. Квартплата не очень большая, в еде Валентина неприхотлива, а на развлечения и одежду тратиться и не хотелось, в ее-то положении. Но об этом позже. В отпуск она отправлялась с замирающим от восторга сердцем, однако поездка обернулась разочарованием. Нет, Будапешт, Белград, Вена, Прага и другие старинные города были прекрасны, как и проплывающие за окном виды. С погодой повезло, ни дождливо, ни жарко, автобус комфортабельный, соседи приличные. Но во время сидения в автобусе страшно отекали ноги, ныла шея, болела спина. Вдобавок Валентина отравилась, половину поездки ее тошнило. А выйдешь из автобуса тоже не сладко. Ходить по городским улицам следовало быстро. Времени мало, поездка короткая, все на бегу. Хочется остановиться, рассмотреть, напитаться атмосферой, но нельзя, нужно мчаться дальше. Рассказы экскурсоводов сливались в монотонное, бессмысленное гудение. Дворцы, замки, набережные, музеи, древние здания перемешались в сознании. На пальцах ног вздулись мозоли, фотографии получались смазанные, невыразительные. Вдобавок, в последний день до Валентины дошло, что она ничего не купила на память о поездке, даже магнитов на холодильник не привезет. Все время экономила деньги, берегла, боялась купить чушь. Теперь понятно, надо было что-то приобретать в каждом городе, любую безделушку, чтобы потом зимними и осенними вечерами перебирать это добро и вспоминать путешествие. Плохое же все равно забудется, память так устроена. Скорее от расстройства, чем от желания наверстать упущенное, Валентина зашла в первую попавшуюся лавочку и купила заколку. Лавчонка была странноватая, кривенькая пестрая вывеска, мутные стекла, тяжелая дверь, которую трудно открыть. Приткнулась на углу площади, сбоку, люди туда не заходили. Говорливые толпы обтекали ее стороной, и Валентина зашла именно поэтому, чтобы никто не мешал. Пока группа внимала экскурсоводу, она отбилась от стаи, тихонечко отворила резную деревянную дверь. Внутри было сумрачно, пахло пылью, старыми книгами, как в библиотеке, нафталином и чем-то сладким, вроде ванили. Подошла продавщица, маленькая, сухая и, как показалось Валентине, очень европейская старушка, улыбчивая, с аккуратной прической, затянутая в брючный костюм в стильных очках. Она бодро заговорила с Валентиной на одном из славянских языков. Эти языки – обманка. Есть знакомые слова, в общем строе речи слышится что-то привычное уху, но ничего не понятно. Валентина растерянно улыбнулась, а хозяйка лавки посмотрела на нее, потом будто что-то вспомнила, вскинула палец кверху, засеменила к одному из шкафов, достала коробочку и протянула Валентине. Внутри оказалась заколка, и девушка, очарованная тонкой изящной работой, переливом металла, кажется, серебра, и блеском синего, похожего на круглый глаз камня, купила заколку без разговоров. Удивительно, но Валентина совсем не запомнила, как передавала хозяйке магазина деньги, убирала заколку в сумку и шла обратно к своим попутчикам. Словно заснула на какое-то время и проснулась, когда все грузились в автобус, чтобы отправиться дальше. Усевшись на свое место, сразу же заснула. Наконец они прибыли в родной город. Валентина устала в дороге, но, едва переступив порог квартиры, сразу захотела обратно, в автобус, в путь. Как могла она не ценить возможность путешествовать? Почему сердилась, печалилась, была недовольна? Это ведь было настоящее приключение, а у нее не получилось насладиться им. Впрочем, чего ж тут удивительного? У Валентины ничего не получалось. Настало время рассказать о ее жизненном положении. Когда была подростком, казалось, дело в имени. Она его не любила, хотя красивое вроде имя, да? Звучное. Но Валентиной ее не звали, кликали Валей. И это казалось деревенским. Тогда она придумала зваться Тиной, И кто-то из остряков немедленно выстроил логическую цепочку. Тина, болото, лягушка. У Валентины появилось прозвище «Жабка». Прилипла на оставшиеся школьные годы. Будь она красавицей или хоть миловидной, не пристала бы, но... Вот она, истинная причина несчастий. Валентина была некрасива. Вопиюще, беспросветно. Глаза большие, на выкате, выпученные, лягушачьи. Рот широкий, жабий. Кожа не зеленая, конечно, но неровная, вечно воспаленная, угревая, с прыщами и следами от прыщей. Еще и волосы тонкие, слабые, ни в одну прическу нормально не укладываются. Ирония. Волосы тонкие, а тело, наоборот, толстое, неуклюжее. Тяжело признавать это в 20 лет, но Валентина смирилась, что навсегда останется одна, не выйдет замуж, не будет вызывать любви и восхищения. Бабушка и мама, безусловно, любили ее, но они умерли одна за другой, и Валентина осталась одна на свете. После школы и колледжа устроилась в книжный магазин. Могла работать в зале с покупателями, помогая им определиться с выбором книги. Валентина была начитанной, но ее, скорее всего, из-за внешней непривлекательности, засунули на склад, подальше от людских глаз, как неудачную книгу непопулярного автора. Валентина была добросовестной, работала хорошо, ее ценили, но она доподлинно знала, что карьеры не сделает, не станет ни завскладом, ни завотделом, ни директором магазина. Все по той же причине. Работа была неплохая, но идти туда не хотелось, и потому она радовалась, что есть в запасе еще неделя отпуска. Дни эти Валентина намеревалась провести дома, читая, зависая в соцсетях и на Ютубе. Она неутомимо искала чудодейственную диету, способы очистить кожу и сделать волосы гуще. Находя рецепт, практически никогда не пробовала применить. То силы воли не хватало, то денег, то еще чего-то. Так что поиск был, результата не было. Однако неделя прошла совсем иначе. Вернувшись из поездки, приняв душ и взявшись разбирать сумку, Валентина наткнулась на коробочку с заколкой. Странно, она почти забыла о ней, даже то, как и где ее купила, стерлась из памяти. Спроси Валентину, в каком городе находилась та лавка, в начале, в середине или конце поездки она туда зашла, девушка не смогла бы ответить. Валентина открыла коробочку и осторожно вытащила заколку из бархатного гнезда. Явно дорогая, старинная вещь. За сколько же она ее купила? Не вспомнить. Но, значит, по карману оказалось. «Примерь», — шепнул тихий голос, и Валентина испуганно обернулась. Никого, кроме нее, в комнате не было и быть не могло. Девушка подошла к зеркалу, собрала волосы, подняла повыше, неловко пристроив заколку на жидких прядях. А потом... Закружилась голова. Горячая волна прошла по телу, от макушки до пяток. Валентине показалось, что она задыхается. Сделалось страшно до жути, но уже через секунду все прошло без следа. А чувствовала она себя, чувствовала, слов не подобрать, легкой, свободной. Девушка бросила взгляд в зеркало и обомлела. Это была она, Валентина, но вместе с тем и не она. Валентина-дурнушка пропала. На ее месте возникла Валентина-красавица, а то ощущение, которое она испытывала, было, видимо, ощущением сознания собственной красоты. «Как же так?» – произнесла Валентина, поворачиваясь перед зеркалом. Гладкая, ровная кожа светилась волшебным сиянием. Полнота исчезла. Теперь у Валентины была идеальная стройная фигура. Серебряная заколка сверкала в пышных густых волосах. А как хороши были большие глаза, ничуть не жабьи, не казавшиеся выпученными, и соблазнительный крупный рот. Может, мне это кажется? Иллюзия? Перебрав кучу бесформенных одежек, девушка вытащила из шкафа платье, которое на нее не налезало, а теперь оказалось велико. Надо сказать, платье было так себе, но на нынешней Валентине и оно смотрелось отлично. Нарядившись, девушка вышла из квартиры, спустилась по лестнице во двор. Это был фурор, что и говорить. Встречные мужчины всех возрастов, раньше смотревшие на Валентину как на пустое место, сворачивали шеи, разглядывая ее. Одни молча пожирали взглядами, другие восхищенно присвистывали. За час с ней трижды попытались познакомиться. Соседка чуть не упала в обморок. «Валька, ты? Ничего себе! Пластическую операцию сделала?» Итак, это правда. Она изменилась, похорошела настолько, что была похожа на кинозвезду. А почему? Встав перед зеркалом, Валентина, помедлив секунду, вытащила заколку из волос. Снова легкое головокружение, нехватка дыхания. И здравствуй, прежняя Тина-жабка. Дело в заколке. Она оказалась волшебной. Но так не бывает, подумала Валентина и возразила себе. Однако случилось. Должно же ей было хоть раз в жизни повезти. И повезло. Чудеса случаются. Вот чудо и произошло. Дальнейшие события и впрямь напоминали сказку. Валентина, успевшая за неделю освоиться в новом образе красивой девушки, выбросила старые вещи, мешки от картошки, как однажды сказал менеджер их магазина, думая, что Валентина не слышит. Купила новые джинсы, блузки, платья. Каждый день она преодолевала застенчивость и комплекс дурнушки. Выходила из дома, гуляла по парку, усаживалась за столики кафе. Принимала комплименты, купалась в восторженных взглядах, училась быть красавицей. Выход на работу после отпуска был ее триумфом. «Какая хорошенькая! Боже, Валентина, это ты? Что ты с собой сделала?» В какой момент она сказала, что привела себя в порядок, следуя собственной разработанной системе, Валентина и сама не могла вспомнить. Сорвалось с языка. Но в итоге это стало поворотом в ее судьбе. Слухи о системе стали быстро распространяться. Всем хотелось знать, что за способ, ведь люди видели, как говорится, до и после. Валентина отмалчивалась, делала таинственное лицо, а потом подумала, почему нет? Почему не дать людям того, о чем они просят? Курсов, методик, систем в интернете сотни. Пусть и ее метод прибавится. Валентина завела аккаунт в популярной соцсети и стала потихоньку писать посты. Делать это она умела. Недаром столько книг прочла, а сочинения всегда писала лучше всех в классе. Выдумывать, что и как якобы делала, было даже весело. Учитывая, сколько описаний диет, упражнений, способов обертывания, видов масок и прочего Валентина перевидала за свою жизнь, составить из всего этого некую собственную систему оказалось несложно. Ее фотографии «было и стало» производили невиданный эффект. Охотники доказать, что это фотошоп и фильтры, терпели неудачу, потому что снимки были настоящие. Валентине было достаточно снять заколку, чтобы нащелкать сколько угодно «до», а за «после» она обратилась к профессиональному фотографу. Число подписчиков стремительно росло, и Валентина решила запустить платные курсы. В магазине дела шли хорошо, ее перевели со склада в зал, потом повысили до менеджера, но уже через полгода ходить на работу не было смысла. На курсах и рекламе она зарабатывала в десятки раз больше. Когда Валентине исполнился 21 год, она сменила паспорт и впервые была довольна своей фотографией. Ничего общего с той уродливой толстухой, какой она была прежде. В интернете чудо Валентины, как она назвала систему, стало широко известным. У нее появились сотни поклонников и последователей. Открылась способность свободно вещать на камеру. Еще через год у Валентины было уже несколько курсов, которые успешно продавались. Она учила женщин худеть, ухаживать за кожей и волосами, быть уверенными в себе, преодолевать комплексы. Время шло, жизнь играла яркими красками. Валентина много трудилась и умела отдыхать. Поездки, и зарубежные в том числе, стали обыденным делом. Она была законопослушна, платила налоги, не попадалась на уловки мошенников. Жизнь дурнушки научила ее быть осторожной и не доверять всем подряд. Валентина не транжирила, копила и вкладывала в себя, в свой новый имидж. Жила полной жизнью, не позволяя себе лишь одного – влюбиться. Знакомств было много, за ней ухаживали десятки мужчин, она ходила на свидания, но дальше этого дела не шло. Валентина боялась, что в интимный момент избранник вытащит заколку из волос, увидит ее настоящее лицо и тело. Этого нельзя было допустить. И не только по личным причинам, но и по деловым. Страшно подумать, что может произойти, получи история огласку. Уж лучше навсегда оставаться одной. Валентина была осмотрительна и аккуратна. Тем более поразительным было то, что случилось однажды в ничем не примечательный зимний день. Позвонила приятельница и спросила, как она после вчерашнего. На вопрос, что еще за вчерашнее, девушка рассмеялась. «Ну ты даешь, тоже мне тихоня. Не дотрогу из себя строишь, серьезная такая, а оказывается, отжигаешь, ого-го!» Слово за слово вытянула Валентина из приятельницы, что она видела ее вчера в клубе «Золотой аист». Валентина будто бы и отплясывала, и коктейли пила, а в итоге ушла с красивым парнем. Будь это единственный случай, можно было попытаться не придавать значения. Возможно, пустоголовая девица ошиблась, перепутала. Однако вскоре все повторилось. В одном из ресторанов, куда Валентина пришла впервые, официант спросил ее, подать ли ей кофе, как всегда, прежде чем она сделает заказ. Это, как всегда, обожгло Валентину. А когда стало ясно, что она частенько бывает здесь вечерами, разве может она быть похожа на кого-то настолько, что ее перепутали с другой девушкой? Это следовало выяснить, и Валентина соврала, будто потеряла браслет, и хочет посмотреть по камерам наблюдения, был ли он на ней, когда она в последний раз посетила ресторан. Ей разрешили взглянуть, и Валентина с замиранием сердца увидела, что все так и есть. Это она сама. И жесты, и походка, не говоря об одежде и прическе. Не бывает таких совпадений. «Браслета, кажется, нет», — сказали ей. «Какого бра... А, да, спасибо. Браслета нет». Валентина ехала домой и ломала голову, что делать. «Получается, у нее есть двойник?» «А что ты хотела?» — резонно произнес внутренний голос. «Ситуация с самого начала была ненормальная. Почему бы не появиться двойнику?» Девушка пыталась сохранять самообладание, но получалось не очень. Валентину трясло от страха и непонимания. Она чувствовала, что добром все не кончится, и теперь уже казалось нелепым, что она втянулась в эту историю, не просто создала иллюзорное лживое «я», но еще и явила его миру, стала зарабатывать на своей лжи, на обмане женщин, которые верили, что ее красота – результат упорного труда, а не колдовских чар. В том, что это именно колдовство, и, судя по всему, колдовство злое, сомнений быть не могло. Выход один – нужно подкараулить появление двойника, а потом расправиться с ним, действуя по обстоятельствам. Насчет того, когда появляется лже-Валентина, сомнений не было. На ночь девушка снимала заколку, становилась собой. Тут и являлась она. Двойник расхаживал всюду, выдавая себя за Валентину, именно вечерами. Поэтому она, как обычно, сняла с волос заколку, положила на столик возле зеркала и стала ждать. Ждала, не смыкая глаз, но момент появления потусторонней твари умудрилась пропустить. Сон сморил, желание спать было настолько сильное, что сопротивляться невозможно, будто колдовского зелья выпила. Видимо, так и бывало каждую ночь. Валентина, кстати, заметила, что в последнее время сильно устает, к вечеру буквально с ног валится, спит всю ночь, как убитая, не просыпаясь. Неспроста, ненормально это. Обычно сон был чуток, а засыпала она плохо. Да и откуда невероятная усталость, упадок сил? Не иначе двойник силы вытягивает. Итак, незаметно для себя Валентина заснула, а проснулась от того, что кто-то звал ее по имени. В комнате горел ночник. Возле зеркала стояла молодая красивая девушка, Валентина, точнее ее копия. «Здравствуй», — улыбнулась она. «Решила со мной познакомиться? Давно пора». «Откуда ты? Глупая, что ли?» «Ты — это я. Что ты от меня скрывать собралась?» «Ты же скрывала!» — огрызнулась Валентина. «Ладно, поиграли и будет», — сухо сказала лже-Валентина. Улыбка ее погасла. «Пора заканчивать балаган с подменой». Валентина вскочила с кровати. «Вот именно пора! Кто ты? Как появилась? «Убирайся и не смей больше!» «Замолчи!» — равнодушно бросила лже-Валентина. «Кто я? Тебе не понять. Можешь считать, была заключена в серебряной заколке. Духи могут быть привязаны к предметам. Обрести тело сложно, но можно. Для этого нужна человеческая энергия. Вот ты и пригодилась. Такие, как ты, слабые, ненавидящие себя, легковерные, уязвимые, лучшие кандидаты. Не дала себе труда задуматься, откуда что берется. Не пыталась взяться за свое преображение сама. Гораздо проще было поверить в магию, еще и другим начать головы дурить. В общем, ты носила заколку, питала меня жизненной силой, а я забирала ее у тебя. Процесс не быстрый, но теперь он полностью завершен. Ты мне не нужна. Я стала тобой. Получила твое тело». Валентина слушала и не верила. «Она спит. Так не бывает. Что сказала эта дрянь? Что дух ее заключен в заколку?» С ловкостью, которой сама в себе не подозревала, Валентина метнулась к двойнику и выдернула заколку из волос девушки. «Ага!» — победно крикнула она. «Вот тебе!» Валентина думала, сейчас что-то произойдет. Лишившись магического предмета, в котором обитала, лже-Валентина исчезнет, растворится или перейдет обратно в заколку. Валентина решила, что сломает или выбросит проклятое украшение, не станет больше пользоваться. Денег у нее достаточно. Она уедет туда, где ее никто не знает, квартиру продаст, придумает, как жить дальше. Только все пошло не так. Двойник никуда не делся. Лже-Валентина продолжала стоять и нагло ухмыляться. «Глупая ты девка! Ничего у тебя не выйдет!» «Еще как выйдет! Придется тогда снова примерить заколку!» Пронеслось в голове. «Нас будет двое, и мы еще поборемся!» И снова провал. Привычного преображения не произошло. Потрясенная Валентина ждала, но ничего не случилось. Не было головокружения, чувства нехватки воздуха, а затем пьянящего ощущения свободы и красоты. Она оставалась такой, какой считала себя много лет, уродливой толстухой с плохой кожей и жидкими волосами. «Убедилась?» — скучающим голосом проговорила лже-Валентина. Подошла и забрала заколку. Валентина бессильно смотрела, как мерзавка вертит ее в тонких пальцах. «Тебе больше нет места. Ты никто, ясно?» Валентина поняла, что это правда. Ее настоящий больше не существует. Вся жизнь принадлежит прекрасной копии. Вновь обретенные приятели и партнеры, бизнес, счета, квартира, машина, даже на фото в паспорте лже она. За 2 с лишним года подлинную Валентину забыли. Она осталась лишь на фотографиях до. Если она сейчас сгинет, никто не станет искать. Всем довольно будет ее двойника. Ни один человек не заметит подмены. «Мы поменялись местами. Ты мне больше не нужна». «Убьешь меня?» — безучастно спросила Валентина. Она поняла, что ей все равно. Жить в старом теле она больше не хочет. Не может, отвыкла. Да и как жить без денег, дома, документов? Куда идти? К кому обратиться? Уж лучше и не жить. Лже-Валентина подсокала языком. «Легко сдаешься. Могла бы я тебя и убить. Это все равно, что таракана раздавить. Но нет. Сказала же, мы поменялись местами. Я заняла твое, а тебе придется занять мое». Валентина не успела сообразить, что происходит. Выбравшийся из дьявольского предмета дух, принявший ее обличье, нацепивший ее личину, змеей скользнул к девушке. Лже-Валентина молниеносным движением вскинула руку и, бормоча на мертвом, отвратительном, невыносимом для человеческого уха языке, прикоснулась заколкой ко лбу, губам, груди Валентины, к правому плечу и левому бедру. Девушка не могла сопротивляться. С каждой секундой тело ее словно отключалось, переставало быть. Несчастная больше не ощущала рук и ног, ничего перед собой не видела, не могла произнести ни слова. Лже-Валентина перестала бормотать, оценивающе поглядела на свою жертву и осталась довольна увиденным. «Последний штрих», — весело проговорила она и воткнула заколку в волосы Валентины. Еще долю секунды полная девушка с некрасивым, искаженным болью лицом стояла посреди комнаты, а в следующий миг ее не стало. Растворилась, растаяла. Старинная серебряная заколка с синим камнем, тихо звякнув, упала на пол. Лже-Валентина, теперь уже единственная, нагнулась, подняла ее и спрятала в коробку. «Жди», — сказала она. «Пришла твоя очередь ждать».